Глава 6. «Дружище!» Папа стучит в дверь так, что она едва не слетает с петель. 6 часов!» Я со стоном прячу голову под подушкой. «Ты встал? Ноги уже на полу?» «Да», — отвечаю я. За дверью тишина. «Врешь!» — задорно кричит папа, и стук начинается снова. Он становится все громче и громче, пока у меня не кончается терпение. Это нечестный ход. Так же действует полиция, когда освобождает заложников. Я швыряю подушку в стену, спрыгиваю с постели и рывком открываю дверь. В жизни это выглядит не так эффектно, поскольку дверь стукается о неразобранную коробку с хламом и попросту останавливается на полпути. «Доволен?» — спрашиваю я. Папа стоит в проходе со своим кофейным термосом и ухмыляется. «Сам же попросил будить тебя пораньше, чтобы тренироваться», — напоминает он. Я тру глаза, прогоняя сон. «Между прочим, бегать, едва проснувшись, непродуктивно. Температура тела низкая, легкие не разработаны, энергии мало. Но папа не слушает». «Вот и молодец!» Он ободряюще хлопает меня по плечу и бежит собираться. Я смотрю ему вслед, потирая руку. Спустя 10 минут папин Субару со скрипом отъезжает от дома. А я стою во дворе, пытаясь растянуть квадрицепсы. Когда папа заезжает за угол, я неохотно стартую. Утреннее солнце уже припекает плечи, и этикетка на футболке щекочет мне шею. Я спотыкаюсь об одинокий камушек, и он пулей отлетает на обочину. «С пятки на носок», — повторяю я себе, пытаясь сосредоточиться на том, как моя нога приземляется на землю. Думать о беге во время бега — та еще задачка. Спустившись с холма, я бегу мимо дома Саттон и вдруг замедляю темп. Совсем чуть-чуть. Затем еще немного. И еще. Тут я, наконец, останавливаюсь совсем. Опускаюсь на одно колено, чтобы проверить шнурки. Бежать с развязанными шнурками травмоопасно. Я в этом почти уверен. Пока я перешнуровываю кроссовки, у меня зреет план. Я посмотрю вверх всего один разок. Если Саттон уже выпустила голубей, это знак. А если нет? Что ж, видимо, это тоже знак. Я задираю голову. Не считая пары облачков, в небе пусто. Я невольно чувствую разочарование. Но едва собираюсь сделать шаг, как вдалеке хлопает дверь. Между деревьями мелькает яркое рыжее пятно. Волосы Саттон. С чувством, что я незаконно вторгаюсь в чужие владения, а именно это я и делаю, я в припрыжку бегу по соседской подъездной дорожке. У самого края опушки меняю курс и двигаюсь в сторону поля. Я как раз успеваю добежать до лужайки, чтобы увидеть, как Саттон возится с маленькой дверцей сбоку сарая. Она распахивает ее, и внутри обнаруживается отверстие примерно в 15 сантиметров в ширину. Отверстие зарешочено тонкими железными прутьями, будто крошечная тюремная камера. Саттон отходит в сторону. Голуби бросаются вперед, налегая головами на решетку, и она мгновенно распахивается. Птицы вырываются наружу в хаосе из черных и белых крыльев. Саттон наблюдает за ними, закинув голову. На ней поношенная бейсболка. Она великовата, но я понимаю, почему Саттон ее надела. Свет уже очень яркий. Я запрокидываю голову и щурюсь на утреннем солнце. Постою тут минутку и вернусь к пробежке. Голуби парят в небе, описывая вокруг друг друга все более широкие круги. А я, между тем, прячусь за деревьями, как какой-нибудь отшельник. Антропофобия, думаю я. Боязнь людей. Теперь птицы держатся ближе друг к другу, летая туда-сюда всей стаей. И все же никто из них не играет. Пока что. Может, они играют не каждый раз? Может, сегодня они только полетают кругами? Но уже секунду спустя один из голубей опрокидывается на спину и камнем падает вниз. Остальные следуют его примеру. Ну, большинство. Оказывается, не все голуби могут кувыркаться одновременно. Есть и отстающие, которые носятся вокруг, и словно ждут, когда остальные к ним присоединятся. А может, они надеются, что их просто не заметят. Отличная тактика. Сам так делал на физкультуре. Я таращусь на небо, хотя глаза слезятся от солнца. Голубиные кувырки для меня уже не в новинку, но каждый раз при виде этого зрелища по мне пробегает дрожь. Наверное, так себя чувствуют фанаты какого-нибудь спорта, когда кто-то забивает гол. «Я думала, что только я, как дура, встаю летом в такую рань». При звуке ее голоса я виновато отвожу взгляд от птиц. Саттан приветливо машет мне рукой. «Класс! Отлично спрятался, ничего не скажешь». Чуть волоча ноги, я пробираюсь к сараю. «Извини», — бормочу я, чувствуя себя идиотом. «Я не собирался шпионить». «Дай угадаю». Саттан смотрит на мои ноги. «Ты снова бегал». Я опускаю взгляд на свои шорты. Они черные, длиной аж до колен, и поблескивают. И при каждом моем движении странно шуршат. «Ну да, осенью будет марафон по кроссу. Хочу попробоваться в команду». Когда птицы сваливаются в очередное сальто, Саттан смотрит мимо меня, быстро щелкая своим маленьким счетчиком. «Любишь бегать?» — рассеянно спрашивает она. Я пинаю комок грязи носком кроссовка. «Да, наверное. То есть, пока не знаю. Я бегаю всего 8 недель». У Саттан удивленный вид. «Ты бегаешь 8 недель и до сих пор не знаешь, нравится тебе или нет?» «Потом понравится. Не сдаюсь я. Мне просто надо поработать над выносливостью. А еще придумать, как сделать сам процесс бега менее ужасным. Может, стоит начать слушать аудиокниги?» Я мысленно делаю пометку заглянуть в библиотеку. «Мой папа долго тренировал команду по кроссу», — говорю я. «Он считает, что ключ к бегу в самом беге». Саттан вдруг усмехается, но по-доброму. «А мой папа считает, что ключ к тренировке голубей в удаче». «Слушай, хочешь Орео?» — неожиданно спрашивает она. «У меня в сарае есть запас». Я сомневаюсь. Надо бы отказаться и вернуться к пробежке, пока мышцы не остыли, не отвалились или что там с ними бывает. «Конечно». Слышу я себя будто со стороны. «Спасибо». «Не вопрос». Саттан указывает на ветхий раскладной стул. Она исчезает в сарае, и я плюхаюсь на сине-белое полосатое сиденье. В конце концов, побегать я могу и потом.